Глава 11. Снова вместе. Сквозь мягкий полумрак осеннего вечера серый автомобиль плавно остановился у центрального входа общежития Хиллкреста. На фоне золотых багряных листьев, кружащихся в воздухе, машина выглядела как чужак из другого мира. Передняя дверь распахнулась, и из автомобиля появилась стройная женская нога, обтянутая коричневыми колготками с легким шелковистым блеском. На ноге красовался черный, идеально отполированный сапог, украшенный металлическими элементами, роскошная пара от Прада, которую Инди так гордилась показывать на светских мероприятиях. Плавным движением она вышла из машины и обошла ее, чтобы открыть багажник. Свежий осенний воздух с ароматом влажных листьев и далекого костра коснулся ее лица. Тонкие, угольно-черные пряди мягко развивались на ветру, и Инди на мгновение задержала дыхание, наслаждаясь этим природным симфоническим спокойствием. Кампус Хиллкреста был тихим, словно забыт всем миром. Тусклый свет фонарей отражался в мокрых дорожках, ведущих к общежитию. Вдали мерцали огни окон и раздавались приглушенные голоса студентов, спешивших по делам. Инди задержалась в дороге на несколько часов. По пути к Хиллкресту случилась авария, которая остановила движение на въезде к кампусу. Скорая помощь, пожарные машины, разбитые остовы автомобилей — это зрелище напомнило ей о том, как быстро может измениться жизнь. Она пропустила пару занятий из-за этой задержки. Но для Инди это не было чем-то особенно серьезным. Она всегда была той, кто мог позволить себе небольшие опоздания, благодаря остроумию, отличным оценкам и деньгам отца. Когда багажник открылся, Инди завлекла оттуда кожаную сумку от Луи Виттон и маленький чемодан с монограммами Гуччи, надежно держа их в руках. Вдали, на фоне густого леса, заметно дрожали тени. Подтянув ремешки на сумке, она еще раз вдохнула свежий воздух. «Мам, тебе не обязательно было ехать со мной!» Голос Инди прозвучал мягко. Она подошла ближе и открыла дверь автомобиля. Салон был пропитан легким ароматом духов, которым пользовалась ее мать. «Я должна была проверить, что с тобой все в порядке». В голосе Лилит Грант звучало нечто неоспоримое. Она слегка наклонилась вперед, крепче сжав руль. «Ты же видела аварию на дороге. Если бы ты оказалась там, среди обломков». Лилит сделала паузу и выдохнула, пытаясь скрыть волну беспокойства, которая накатывала на нее всякий раз, когда она думала о дочери. Инди усмехнулась, пытаясь разрядить атмосферу. «Но я жива!» Она присела на край дверного проема, ее улыбка была теплее, чем осенний вечер, и не дала матери повода для дальнейших волнений. «Ладно, беги внутрь, холодно уже!» Лилит расправила платок на голове. Ее взгляд вновь стал серьезным, но чуть мягче. «Звони мне, как только устроишься». «Конечно, мам». Инди махнула рукой на прощание и сделала шаг назад, закрывая дверь. Она стояла на тротуаре, пока машина Лилит не превратилась в крохотную точку на горизонте, растворяясь в серых сумерках. Ощущение одиночества вдруг пронзило ее, и Инди выдохнула, шмыгнув носом. Холодный ветер пробирался к ее лицу, вызывая небольшой насморк. Сквозь ощущение скорого дождя и ледяного воздуха Инди попыталась взять себя в руки. Она наклонилась, подобрала с земли свои чемоданы и сумку и медленно двинулась по массивным каменным ступеням общежития. Внутри общежитие было точно таким же, каким она его запомнила, слегка пыльным, пропахшим старым деревом и терпким ароматом мебели. Стены, выложенные деревянными панелями из темного ореха, казались незыбленными и холодными. Серый каменный пол гулко отзывался на шаги, а старинные ковры на полу пытались скрыть этот эхом разлетающийся звук. В холле, разбросанные по диванам, сидели группы студентов. Они оживленно разговаривали, смеялись, но стоило Инди сделать шаг внутрь, как все разом затихли, устремив на нее свои взгляды. «Это же наркоманка Грант!» прошептал кто-то громко, и этот шепот разлетелся по комнате словно искра. Несколько студентов захихикали, не скрывая ухмылок. Инди же не обратила на это внимания. По крайней мере, сделала вид, что не заметила. Она медленно прошла мимо, держа голову высоко, словно подобные слова вообще не имели к ней никакого отношения. Девушка подошла к стойке с консьержем, остановившись прямо перед массивным деревянным столом. Брови ее слегка нахмурились. Она чуть помедлила, стараясь подавить раздражение, которое всегда возникало, когда ее окружали такие сплетни. «Мне ключ от моей комнаты, пожалуйста». Инди сдержанно, но твердо обратилась к консьержу. Консьерж тяжело поднялся со своего стула. Он молча потянулся за единственным ключом, висевшим на старом гвоздике у него за спиной, и медленно протянул его Инди. «Это не мой ключ». Девушка моментально распознала золотой брелок с выгравированной на нем цифрой. Она бросила косой взгляд на консьержа, ожидая объяснений. «В вашей комнате ремонт». Мужчина лениво взял в руки газету, не проявляя особого интереса к ее проблеме. «Прорвало трубу. Придется подождать». Инди скрестила руки на груди, пытаясь не показать свое недовольство. Окинув взглядом студентов, которые все еще косились в ее сторону, она лишь глубоко вздохнула. Молча развернувшись, она направилась к лифту, бросив прощальный взгляд на консьержа, погруженного в чтение газеты. Холл вновь заполнился шепотом и смешками, когда двери лифта мягко закрылись за ее спиной. На душе у Инди было тяжело. Она не могла понять, почему вернулась сюда, в этот мир, полный масок и фальши, где каждый ее шаг был под пристальным взглядом. Но ответа не было. И чем ближе она подходила к своей новой комнате, тем сильнее росло чувство, что все только начинается. Коридоры общежития Хилкреста были темными и холодными. Лишь тусклый свет ламп на потолке освещал путь Инди, когда она шагала по скрипучему полу в сторону своей новой комнаты. Легкий запах сырости и старого дерева наполнял воздух, напоминая ей о том, как давно это место видело обновление. Пройдя мимо нескольких дверей, она резко остановилась перед комнатой, чей номер сразу вызвал неприятные воспоминания. Бывшая комната Донателлы Гилсон. Мрачное чувство охватило ее, будто кто-то свинцом залил ее грудь. Ее ноги словно приросли к полу. Казалось, стоит только развернуться и уйти, пока не стало слишком поздно. Но она не могла. Проходя мимо дверей, Инди заметила, как Джордж направился к комнате Пасифики в конце коридора. Инди, недолго думая, решила последовать за ним. Стремление узнать, что происходит, стало сильнее желания просто отдохнуть с дороги. Она встала перед дверью и дважды постучала. «Войдите!» Приглушенный голос прозвучал едва различимо, почти безразлично. Это была Линда, но она говорила так, будто ее совсем не волновало, кто окажется за дверью. Инди осторожно приоткрыла дверь и вошла. Ее рука слегка дрожала, будто она не решалась перешагнуть порог. Ее взгляд сразу же задержался на знакомых лицах. Почти вся старая компания элитного общества собралась в комнате Пасифики и Линды. Единственной, кого не было, — это Лайзы. «Инди?» — Линда поднялась с ковра. Она была в шелковой розовой пижаме от Victoria's Secret слегка помятой, будто сидела здесь уже давно, но ее рука нервно теребила край рукава. «Что ты тут делаешь?» Инди отвела взгляд, слегка закусив губу. «Ты тоже получила сообщение?» Джинни, стоявшая рядом, внимательно смотрела на Инди. Ее лицо было бледным, взгляд затуманенным. На ней был старый свитер и джинсы, словно она натянула их в спешке, почти не глядя. «Или ты видела что-то странное?» Пасифика тихо вставила свой вопрос. Взгляд ее был неуверенным. Ее темные волосы свободно спадали на плечи, а мягкий домашний костюм с мишками выглядел почти неуместно на фоне напряженной атмосферы. Инди смутилась еще больше, слегка почесав затылок, будто не знала, куда девать руки. «Ну...» Она сделала паузу, бросив быстрый взгляд на Джорджа, который стоял у окна. Он выглядел мрачным, как будто что-то обдумывал, не решаясь встретиться с ее взглядом. «Я просто видела Джорджа». Джордж отвел глаза, заметно напрягшись. Инди хотелось подойти к нему, но она так и застыла на месте, чувствуя странное облегчение, что он здесь, перед ней, но все-таки не решаясь заговорить. «Так, что здесь происходит?» Она быстро осмотрела всех, ощущая, как напряжение в комнате сдавливает грудь. «Кажется, кто-то знает, что мы причастны к смерти Донателлы», — тихо произнес Джордж. Он прижал руки к груди, словно пытаясь успокоиться. «Нам пришло сообщение от ее имени». Инди ощутила, как сердце забилось быстрее. Пальцы непроизвольно сжались в кулак. «А если она жива?» — прошептала она, с трудом скрывая страх, накрывающий ее с головой. «Есть только один способ проверить», — раздался резкий голос за их спинами. Все тут же обернулись. Перед ними стояла Лайза, уверенная и надменная, одетая в черные лосины с прорезями, леопардовую тунику с золотыми деталями и сапоги на высокой платформе. «Нужно спуститься в подвал», — продолжила Лайза, словно это самое очевидное решение. Линда нахмурилась и отвела взгляд, явно смущенная и недовольная, но не осмеливаясь сказать это прямо. «Но мы же обещали больше не возвращаться туда». Ее голос был тихим. Лайза, обойдя всю комнату словно хозяйка, остановилась у окна и бросила на нее язвительный взгляд. «И как, по-твоему, мы узнаем правду? Может, вызовем дух Донателлы?» Ее голос был пропитан сарказмом. Она взглянула на Линду с холодной усмешкой, наслаждаясь ее смущением. Тут резко взорвалась Джинни. Ее лицо вспыхнуло краской, а голос дрогнул от эмоций. «Господи, Лайза! Ты все еще такая же стерва!» Лайза резко обернулась, взглянув на Джинни с презрением, как будто видела ее впервые. «У кого-то здесь голос прорезался?» Ее слова резали воздух, как лезвие. «Ну, Джинни, расскажи, кем ты стала без меня? Интересно послушать». Джинни выпрямилась, изо всех сил стараясь не выдать дрожи в голосе. «Как видишь, прекрасно справляюсь сама». Она криво усмехнулась, пронзительно глядя на Лайзу. «Не то, что у тебя». Лайза села на край кровати, закидывая ногу на ногу, словно решив оценить зрелище. «Если бы не я, ты бы сидела где-нибудь в уголке кафетерия с дурнушками». Ее голос был полон яда. Джинни чуть прищурилась, не собираясь уступать. «Но, по крайней мере, мои фото, когда я в хлам, не появляются на каждом новостном сайте». Она сделала паузу. Ее слова разили в самое сердце. «И я не превратилась в жалкое подобие угасающей светской львицы». Эти слова ударили Лайзу. Она встала с кровати, Лицо ее исказилось от ярости. Она сделала шаг вперед. Кулаки сжались. «Похоже, кто-то у нас совсем страх потерял», процедила Лайза, приближаясь к Джинни. «Эй!» Вдруг вспыхнула Пасифика, робко, но решительно вытянув руки в стороны, становясь между ними. «Давайте, давайте просто остынем, ладно?» Она смотрела на Лайзу, затем на Джинни. Ее голос дрожал, а лицо выражало беспокойство. Атмосфера в комнате накалилась до предела. Никто из них больше не чувствовал себя частью элитного общества. Вместо прежней сплоченности и уверенности каждый из них теперь был отстраненным от друг друга. Казалось, что они теперь все незнакомы. Инди нервно оглядела собравшихся, прежде чем осторожно сесть на край кровати. Голова у нее гудела от попыток осмыслить все происходящее. Странные сообщения, смерть Донателлы Гилсон и тот браслет, который она нашла после ужина. Внезапная догадка пронзила ее, словно электрический разряд. «Вы получали что-то, кроме сообщения?» Тихо спросила Инди, привлекая всеобщее внимание. «В конце ужина кто-то оставил браслет в моей комнате». «Какой браслет?» Пасифика тут же заинтересовалась. Ее идеальные черные волосы плавно скользнули по плечам, когда она повернула голову в сторону Инди. «Ну, кажется, браслет Донателлы», — выдохнула Инди, внезапно понимая всю суть. «Я сначала подумала, что это украшение Дольче Габбана, но это были не их инициалы. Это были инициалы Донателлы». «Хм, мы теперь будем получать ее по частям?» — хмыкнула Лайза с холодной насмешкой. Она откинулась назад и демонстративно скрестила ноги, высоко подняв подбородок. Высокомерная ухмылка читалась на ее лице, словно она вовсе не осознавала всей опасности ситуации. Джинни закатила глаза, но промолчала. Она привыкла к выходкам Лайзы и старалась не поддаваться на ее провокации. «Я получил письмо, которая заманила меня обратно в Хилкрест», — сухо произнес Джордж. Его голос был приглушенным. «На меня упал прожектор. На съемке». Линда внезапно вздрогнула от своих слов. «Я... Мне кажется, это непростая случайность. Кто-то исписал мою машину и оставил ее фото на лобовом стекле», — добавила Джинни. «Кто-то явно хотел мне напомнить о ней. Я видела блондинку в комнате Донателлы», — неожиданно сказала Пасифика, отводя взгляд в потолок. Все взгляды моментально устремились на нее. «Ты уверена?» — тихо спросила Линда. Ее голос прозвучал так, будто она боялась ответа. «Черт, я сейчас живу в этой комнате», — сказала Инди. Ее руки слегка дрожали. Ее признание привлекло к ней все внимание. «А ты уже, ну, видела соседку?» Джинни резко подняла голову. Ее лицо приняло встревоженное выражение. «Нет, еще нет». Инди покачала головой, глядя в пол. «Я только что приехала и сразу пошла к вам. Мне страшно туда заходить». «Может, она все-таки жива?» — протянула Линда. «Хм, я уже говорила», — с усмешкой вмешалась Лайза, поправляя свои два светлых хвостика. «Нам нужно спуститься в подвал». «А что ты получила?» — не отставала Джинни, стараясь подеть Лайзу. В ее голосе сквозил вызов. «Сверток с ее рожей». Лайза закатила глаза, словно это было нечто само собой разумеющееся. Джинни скрестила руки на груди, бросив на Лайзу недовольный взгляд. Ситуация накалялась с каждой секундой. Инди нервно обдумывала свой следующий шаг. Она боялась заселяться в ту злополучную комнату, но еще больше ее пугала мысль о том, чтобы вновь спуститься в подвал. Воспоминания о том, что там произошло, все еще были свежи, как рана. «Знаете, я, пожалуй, пас», — сказала она, подойдя к своим вещам, которые оставила у двери. «Я только приехала, устала с дороги, хочу принять ванну и лечь спать». «Я тоже», — сказала Пасифика, нервно теребя концы своих черных волос. Она явно была не в себе. «Девочки, нам нужно сделать это, чтобы сегодня спокойно уснуть», — сказала Линда. Она оглядела Пасифику и Инди, и казалось, что Линда тоже боялась туда спускаться, но интерес переполнял ее сильнее. Инди вздохнула. Она не хотела спускаться в тот проклятый подвал, но знала, что ее друзья не оставят ее в покое. «Ладно», — кивнула она, пытаясь сохранить хоть каплю уверенности. «Я могу оставить свои вещи здесь?» «Конечно, оставляй», — сказала Линда. Пасифика сглотнула и начала смотреть в окно, где уже стемнело и на небе виднелась луна. «Почему мы снова должны слушаться Лайзу?» — возмутилась Джинни, ее голос зазвенел в тишине. «Никто тебя не заставляет», — с вызовом ответила Лайза, медленно вставая. «Как только мы с этим покончим, я уйду обратно к своим новым друзьям. От вас мне больше ничего не надо. Да пожалуйста», — выпалила Джинни, отводя глаза. Вся компания снова направилась по коридору, как в старые времена. И, разумеется, впереди шла Лайза. Она словно не замечала никого за своей спиной. Ее уверенная походка говорила всем без слов, кто здесь главный. Инди, слегка отставая, старалась держаться подальше от Джорджа, сдерживая нарастающее беспокойство. Все это казалось наяву кошмаром, от которого не удавалось проснуться. Достигнув первого этажа, они обнаружили, что место консьержа пустовало. Часы показывали 10 вечера, и было очевидно, что он ушел. Лайза подошла к стойке и резко сорвала связку ключей с крючка. Она демонстративно потрясла ими, самодовольно улыбаясь. «Бинго!» — провозгласила Лайза. Открыв тяжелую входную дверь общежития, они встретились с порывом прохладного ветра, который мгновенно заставил всех задрожать. Пустые темные улицы обступали их со всех сторон, а тусклый свет фонарей с трудом пробивался сквозь густую пелену тумана. Они молча оглядывались, проверяя, не следит ли за ними кто-то издалека, а затем, убедившись в безопасности, быстро двинулись по каменным ступеням вниз, направляясь в сторону заброшенного спортзала. Путь был коротким, но угнетающим. Старыми фонарями едва освещалась узкая тропинка, ведущая к зияющим дверям спортзала, который выглядел так, будто из фильма ужасов. «Почему его еще не снесли?» — прошептала Инди, обняв себя руками и взглянув на друзей, словно ища ответа. Но никто не ответил. Слова повисли в холодном воздухе. Старый спортзал возвышался перед ними, как темный призрак из прошлого. Его стены были покрыты мхом, трещинами и плесенью, а крыша угрожающе просела за 2 года. Это место было полным воплощением зла, словно прямиком из фильма ужасов. Время здесь словно застыло. Угрожающий туман стелился по земле, усиливая зловещую атмосферу. Ветер шумел сквозь дыры в стенах. «Идем?» — холодно спросила Лайза, повернувшись к друзьям. Ее лицо было неподвижным, как маска, а карие глаза смотрели на них с вызовом. «Пошли», — ответила Линда, не дожидаясь остальных. Она грубо отодвинула Лайзу в сторону и первой шагнула через порог заброшенного здания. Внутри все было так же мрачно, как и снаружи. Окна были выбиты, и через них проникал тусклый лунный свет, отбрасывая на стены длинные зловещие тени. Место выглядело почти таким же, каким они его покинули 2 года назад. Только пятен крови на стене и полу больше не было. Они стерли их еще тогда, в тот ужасный день, когда Линда убила Донателлу. «Это здесь», — шепнула Пасифика, сдержанно прищурившись, пытаясь разглядеть хоть что-то в непроглядной темноте впереди. Лайза вытащила телефон и, включив фонарик, уверенно шагнула вперед. Луч света с трудом разрывал густую тьму, но ее это, похоже, не беспокоило. Она шла уверенной походкой, заставляя подгнившие деревянные ступени подрагивать под ее весом. В воздухе резко ударил запах плесени и гнили. «Боже, вы это чувствуете?» Вдруг остановилась Линда, морщась и закрывая нос. «Это из-за тела Донателлы?» «Возможно», — фыркнула Джинни, слегка отступая. «Пошлите обратно». «Боже, вы такие нежные!» Лайза закатила глаза. «Трупный запах бы уже пропал. Прошло больше года», — хрипло произнес Джордж, как бы пытаясь внести спокойную рациональность. «Наверное, крыса где-то сдохла». Тени вокруг стали словно еще тяжелее, будто бы даже воздух сгустился, когда они приблизились к месту, где когда-то оставили тело Донателлы. Старые воспоминания разом прорвались наружу, но на полу, где должен был остаться хотя бы ее скелет, было пусто. «И что это значит?» — прошептала Линда, не веря своим глазам. Она зажала рот рукой. «В кампусе ходят зомби!» — фыркнула Лайза, оглядев всех с едва скрытым презрением, и рассмеялась. Но быстро прекратила, когда поняла, что всем не до смеха. «Вы реально не поняли? Эта стерва жива!» «А это же хорошо!» Пасифика вдруг тихо вымолвила. Ее голос предательски дрожал. Лайза усмехнулась. Ее взгляд сверкнул в свете фонарика, как у хищника. «Прошло почти 2 года. Даже если она что-то расскажет, полиции будет плевать». Вдруг Линда прищурилась и показала пальцем в угол. «А что это там?» — прошептала она. В самом углу, где должен был лежать скелет Донателлы, находилась маленькая кукла. Ее светлые волосы были спутаны, миниатюрная одежда запачкана грязью. Это была точная копия Донателлы Гилсон, маленькая и жуткая. Голова куклы была пробита, и изнутри выглядывала свернутая записка. Пасифика осторожно подошла ближе и трясущимися руками достала записку. Медленно развернув ее, она прочитала вслух. «Нет тела, нет дела, правильно? Но это не значит, что вы не виноваты в ее смерти. Кости спрятаны, но череп все еще пробит. Кто сядет в тюрьму первым?» Все замерли, осознавая страшное содержание послания. «Я не уверена, что она жива», — тихо сказала Пасифика. Ее взгляд не отрывался от записки. «А кто тогда это сделал?» — прошептала Линда, сжимая куклу в руках. Ее тело мелко дрожало от страха. «Давайте обсудим это завтра, на обеде», — сказала Джинни. Вдруг все они замерли. Где-то в глубине подвала послышался слабый шорох, как будто что-то или кто-то двигался в темноте. Сердца у всех застучали громче, и в панике они переглянулись, стараясь не поддаваться страху. Внезапно Лайза первой рванула к выходу, и все остальные последовали за ней. Когда они выбежали наружу, холодный воздух обрушился на них волной, но это ощущение свободы все же принесло облегчение.